Это было странное место. Яркое освещение, белоснежная каменная кладка с вкраплением оникса, что прямо указывало на бесполезность произнесения проклятий, и капельки алой крови с темным отливом. Правда, мне была доступна лишь часть стены, остальное увидеть не позволил лорд Элохар, удерживая за плечи и не давая возможности повернуться. «Я же просил не усердствовать!» — прозвучал злой голос магистра. «Просили, но...» — испуганное оправдание Элохар оборвал язвительным. «Вы же знаете, как я люблю, когда мои просьбы игнорируются. У вас минута!» Забавно, мне даже не было любопытно, что там происходило за эту минуту. Я стояла и равнодушно смотрела на стену. «Такая ты мне не нравишься», — вдруг произнес Элохар. «Мне все равно», — безразлично ответила. Прошло указанное магистром время, и директор школы искусства смерти развернул меня к присутствующим. В ярко освещенном каменном мешке присутствовали 6 адептов смерти, 2 лорда с нашивками тайного сыска и 1 обнаженный до пояса, прикованный к стене лорд из человеческой аристократии. Внезапно я ощутила руки Элохара на талии и его губы, скользнувшие от моего виска вниз, затем прозвучало чуть хриплое. «Когда Тьер берет след, уйти от него практически невозможно. Вот и эта мерзкая гадина уйти не смогла. Посмотри на лорда внимательно, Дея. Именно он передал сведения о том, где и с кем будет встречаться Тьер. Помнишь таверну, полную мертвей?» Я кивнула. «Ты имеешь возможность видеть того, кто виновен в гибели 38 ни в чем не повинных граждан Империи. Вопросы?» «Один. Вы еще долго будете дышать в мое ухо? Неприятно». Меня медленно отпустили. Стало полегче, и я смогла задать второй вопрос. «Вы привели меня сюда посмотреть в глаза мерзкой гадине?» «Риате, ты меня пугаешь», — тихо признался магистр. «Откат», — лаконично ответила я. «Так зачем?» «Перенес?» «Да». Забавно, что присутствующие переводили взгляд с меня на лорда Элохара по мере того, как мы говорили, словно следили за перекидываемым мячиком. «Проклятая бездна!» — пробормотал магистр. «Затем не мне». «Кейсар, объясни. Я с ней такой, не могу разговаривать». Порыв ветра за спиной, лорд Элохар направился к выходу. Вслед ему понесся сдержанный вопрос. «Насколько я могу быть откровенен?» «Абсолютно», — не оборачиваясь, ответил директор школы искусства смерти. «Риате обладает абсолютным доверием, как моим, так и лорда Тьера». Равнодушно добавляю. «Именно поэтому узнает обо всем последней и исключительно собственными стараниями». Магистр остановился, шумно выдохнул, развернулся, и в пыточный «а это была она» прозвучал вопрос. «В чем дело, Дея?» «Вам краткий список причин моего состояния или полный?» Безразлично поинтересовалась я, и магистр остался. Мрачно посмотрел на меня, затем кивнул тому высокому и темнокожему полудроу, которого назвал Кейсаром. «Госпожа Риате», — начал тот, делая шаг ко мне. Развернувшись к лорду, я задумчиво произнесла. «Дроу», — а потом добавила. «А любовниц сколько?» Темная кожа полукровки приобрела серый оттенок, но он почему-то мне ответил. 9. «А-а-а, магия исключительной правды». «Да», — подтвердил Кейсар. «Личных вопросов более не последует», — извинилась адептка Академии Проклятий. «Премного благодарен», — не солгал полудроу. Не солгал, потому что не мог. Здесь никто не мог лгать, разве что магистр Элохар. В его крови имелся огонь, все остальные находились под влиянием магии исключительной правды. Но тех, кто допрашивал, это не смущало, а вот допрашиваемый... Я медленно, через весь зал, подошла к тому, кто безразлично висел на цепях. Безразлично, безучастно и равнодушно. «Как знакомо!» «Холодно?» — напрямую спросила. Лорд окинул меня индифферентным взглядом и ответил. «Да». Меня тоже морозило, но в районе груди холод ощущался значительно отчетливее. И подойдя вплотную к прикованному лорду, я протянула руку, приложила ладонь к его плечу. «Неприятно», — — сообщил он. «Мне тоже», — равнодушно ответила я. Кожа на плече была прохладной. Затем, с неприязнью касаясь заключенного, я разместила ладонь на его груди, здесь кожа казалась ледяной. Догадка скупо озарила мое сознание, и я притянулась к одежде скованного лорда, точнее к брюкам, остального одеяния на нем не имелось. «Дея!» — прозвучал гневный окрик Алахара. «Допустим», — меланхолично ответила. Ремень на брюках лорда расстегивался с трудом. «Дея, прекрати немедленно!» За словами последовал звук стремительно приближающихся шагов. «Магистр, я не ваша невеста. Прекратите беспокоиться о моем моральном облике». Слова срывались легко, а значение я практически не задумывалась. Но цели реплика достигла, и Лохар остался стоять там, где до него дошел смысл сказанного, примерно в 7 шагах от меня. Рванула ремень непослушными пальцами, но едва удалось расстегнуть, начала действовать осторожнее, опасаясь повредить то, что здесь могло находиться. И едва сняла широкое кожаное изделие, нашла. «Лорд Элохар, хватит стоять памятником оскорбленного достоинства. Вот подтверждение вашей догадки». Черная, едва приметная плесень следовала по строчке петли для ремня. Но еще до того, как я достала кристалл-увеличитель, еще до того, как лорд Кейсер взволнованно произнес «Нужен проклятийник срочно», я уже знала, что это. «Стынь!» Достала кристалл, рассмотрела черные споры и подтвердила. «Да, 8-й уровень – отсроченное действие. Воздействие не только на эмоции, но также на общее физическое состояние. Блокирует боль, голод, физиологические потребности». За моей спиной раздался мрачный вопрос. «Время действия с формулой катализатора. Здесь рассчитать было сложнее, 12 потоков». Развернувшись, я прошла к столу, села, не спрашивая ни у кого позволения. Сдвинула в сторону протокола допроса, нашла чистый лист. Минут 20 рассчитывала формулу. Работать оказалось невероятно легко. Даже не подозревала, что отсутствие эмоций позволяет так быстро находить решение задачи. В итоге я смогла дать практически точный ответ. Время воздействия с учетом катализатора – 8 полных суток. Затем проклятие налагается повторно. Как минимум, цикл повторялся 2 раза. Тишина. Оглушительная какая-то. После все тот же полудроу тихо озвучил имя. «Лорд Алсер». Перед глазами вспыхнула картинка из недавнего прошлого. Личные покои императора, синеглазый лорд, зажавший в руке мое кольцо. Вдруг стало неприятно, некомфортно от какого-то несоответствия, и я, задумчиво глядя на вычерченную формулу, уверенно сказала. «Сомневаюсь, что он». Тишина, затем вновь Кейсер. 2 раза с интервалом в 8 дней его вызывал на допрос лорд Алсер, вызывал к себе, здесь наложить проклятие невозможно. «Знаю, Оникс», — прервала я объяснение. Подошел магистр, как и я, всмотрелся в исчерченный лист и спросил. «Почему ты так уверена, что не он?» Я вспомнила темнокожего лорда с ярко-синими глазами и жуткой улыбкой, приоткрывающей горящий в его рту огонь, и сомнений не осталось. «Слишком много силы», — поднимаясь, ответила магистру Элохару. «Алсер не привык сдерживать свой огонь». «Да, никогда не забуду огненную улыбку. А в наложении проклятия этой группы требуется филигранное управление потоком магии. Относительно стыни это правило строго соблюдается. Сильный маг, особенно огненный лорд, с подобной задачей не справится». И вновь стало тихо. Так что, казалось, я слышу собственное спокойное дыхание, а затем прозвучало странное. «Да простит меня Тьер!» — вспыхнуло темно-синее пламя. Рев пламени был оглушающим. Огонь ревел, затем взревел втрое громче, а едва языки пламени угасли, послышался не менее оглушающий вопль. «Элохар, пожри тебя, бездна! Это моя спальня!» Мне, вновь стоящей спиной к событиям, было как-то все равно, где мы и чья это спальня. Не вызвало любопытства даже фраза «Трое! Алсер, ты себя явно переоцениваешь!» и разъяренное восклицание хозяина помещения «Вон!» Сказано это было не нам, потому как мы остались, а кто-то ушел. Затем послышалось шуршание материи и раздраженное «За какой бездной ты приволок человечку Тьера?» «Надо же, ты ее со спины узнал!» — ехидно протянул магистр. и меня развернули, безразлично обозревая оформленную в золотых тонах роскошную спальню с внушительной, больше чем у Риана, кроватью, разобранной и измятой. Вокруг ложа в беспорядке лежали детали одежды. Перед постелью стоял сам лорд Алсер в длинном темно-синем халате. «Темных вам!» Безразличие не предполагает отсутствие вежливости. «И вам, кошмарных, очаровательная леди Лиате!» Сквозь зубы прошипел лорд. И Лохар за моей спиной хмыкнул и произнес. «Повежливее, моя прелесть, только что спасла тебя от обвинения в измене, Алсер!» И выражение лица лорда изменилось мгновенно. «Вопрос, Алсер, кто присутствовал при допросе Брауса?» Секундное замешательство, затем неуверенный ответ. «Мой брат?» Не знаю, какое выражение лица было в тот момент у магистра, но Алсер торопливо пояснил. «Дело государственной важности, Илахар, это уровень, на который допускаются только свои. Естественно, посторонних на допросах не присутствовало». Но не принимая его пояснения, магистр задал лишь один вопрос. «Где он?» Алсер хмыкнул, неодобрительно покачал головой и произнес. «Это бред, Илахар, бред по всем статьям. К тому же, ты не можешь перенестись в Харван, это родовой замок, магия только рода». Вспыхнуло темно-синее пламя с фиолетовыми всполохами. Мне было совершенно все равно, какой у него цвет, хотя я точно помнила. Огонь Лохара чистого, светло-синего оттенка, а вот Алсера цвет возмутил. «Да за какой бездной, Лохар? Это...» Когда огонь охватил нас, магистр обнял вновь, затем я услышала его задумчивое. «Как ты думаешь...» «Младшие братья мечтают занять положение наследника рода». «К чему вопрос?» — равнодушно спросила я, глядя на лорда Алсера, который переносился вместе с нами. «У Тесмы нет семьи, его самая большая любовь — смертельные проклятия. Зацепить нечем, но они нашли то, что Тесмы оценил больше собственной совести и чести, утраченное», — лорд Элохар усмехнулся. «Его единственной слабостью оказалось желание вернуть магию, и они использовали этот козырь. А чем могли зацепить Вэла Алсера?» И я была вынуждена признать. Илахар вполне возможно прав. Лорд Алсер пришел к тем же выводам. «Возможно, ты прав». Его голос в усиливающемся реве пламени звучал глухо. «Северная башня, 4-й наземный уровень». И тут же ехидно добавил. «Впрочем, если ты столь успешно пользуешься магией моего рода, можешь переместить на 2-й подземный». «Легко», — насмешливо отозвался магистр. Судя по выражению Алсера, факт использования Илахаром собственно родовой алсеровской магии бесил его значительно больше, чем факт возможного предательства собственного брата. «Вопрос», — внезапно прорычал лорд. 2 года назад, в моем городском доме, моя любовница!» «Не будем предея», — оборвал его на полуслове магистр. Но у лорда Алсера заметно задергался глаз, руки сжались в кулаки, изо рта пошел дымок. «Ты же все равно завел себе другую», — примирительный издевательский тон. «Даже 3, так что оставим прошлое в прошлом». «Ты!» «Алсер, не предея!» И сказано это было ледяным тоном. На лорда подействовало, мне же было все равно, о чем я и сообщила. «Продолжайте. Лично мне абсолютно безразлично, кто у кого увел любовницу». Оба умолкли. Затем Алсер осторожно поинтересовался. «Что с ней?» Так как мне было индифферентно, что вопрос задавался не мне, я ответила. «Последствия отката после проклятия холод. Это 4-й уровень». Нечто подобное, но 8-го уровня, а именно проклятие стынь, предположительно использовал ваш брат в отношении допрашиваемой мерзкой гадины. «Откат от проклятия?» — переспросил потрясенный Алсер. «Да, вынужденная мера в условиях...» — договорить мне не позволил лорд Элохар, просто накрыв рот ладонью. На изумленный взгляд Алсера он ответил. «Мелочи, знаешь ли». А мне раздраженно. «Дэя, радость моя, помолчи, будь столь любезна». Я безразлично пожала плечами. Ладонь убрали. «Да как скажете, магистр», — безэмоционально произнесла. «Но я думала, лорду Алсеру будет интересно узнать, что вы повышаете квалификацию и теперь предпочитаете воровать чужих невест, а не только любовниц. Тихий стон за моей спиной. Пошловатая ехидная ухмылочка лорда Алсера и его тихая. «Ну кто бы мог подумать?» «Откат от проклятия!» — прошипел лорд Элохар. «Просто откат от проклятия!» «Да!» — безучастно поинтересовалась я. «Тогда прекратите меня постоянно трогать. Неприятно!» В следующее мгновение меня стремительно развернули, магистр склонился к моему лицу и прорычал. «Мне к приятным вещам перейти, прелесть моя!» Пожав плечами, безразлично ответила. «Мне в данный момент все равно, конечно, но прокляну». «Что?» «Исключительно из любви к науке». Про себя подумала, что к науке любовь осталась. Забавно. Резко выдохнув, лорд Элохар задержал дыхание, видимо успокаиваясь, затем почти умоляя произнес. «Никогда, никогда больше не использую это проклятие, Дея!» Молчание, в состоянии абсолютного равнодушия, почему-то покинуло перечень моих достоинств, и я ответила. «Никогда, никогда больше не взваливайте на меня груз ответственности за ваши чувства, магистр Элохар. Мне, во-первых, неприятно, а во-вторых, прокляну». В этот миг ноги ощутили твердую поверхность, а огонь начал стремительно угасать. «Как у вас все сложно», — издеваясь, протянул лорд Алсер. Проигнорировав его присутствие, лорд Элохар, едва сдерживаясь, прошипел. «Риате!» «Давите авторитетом, магистр», — констатировала я. «О, начинаю понимать симпатии Тьера», — насмешливо сообщил Алсер. «Мне было абсолютно все равно, понимает он их или нет, и разгневанное выражение на лице лорда Элохара также не заботило, волновало другое». «Почему здесь столь сильный трупный запах?» Магистр оторвал взгляд от меня, огляделся. Я отчетливо помнила, что обоняние у него превосходное. Способен же он был почуять мой запах у Тоби, а там витали ароматы специй и вина. «Это сера», — через мгновение известил магистр смерти. «Сера уже из области темной магии, причем самой сложной ее части темного искусства, а потому я стояла, безразлично размышляя над самим термином «темное искусство». И вот что любопытно, обучение в данной области запретных знаний проходили все лорды темной империи, звания магистра достигали единицы, но лорд Риантьер был в их числе. Даже лорд Элохар был магистром в другой области магии». «Магистр, а где Риан?» — после недолгих размышлений спросила я. «Занят», — последовал ответ. «Интересно, чем?» — язвительно поинтересовался Алсер. Ему никто не ответил. Я не знала, а Элохар был занят тем, что стоял, закрыв глаза. Решив не мешать, огляделась. Мы находились в подземелье, опять. Здесь царил полумрак, а источником тусклого свечения служил одинокий сферический пульсар, время от времени темнеющий, но неизменно возвращающийся к долгу освещения данного подземелья, весьма значительного по площади. Сразу заметила две странности. Здесь давно не убирались, пыль и паутина тому прямое доказательство. И все пауки были умертвиями. Точно знаю, что не ошибаюсь, так как глазенки многолапчатых сверкали красными огоньками отовсюду. И что еще не вызывало сомнений, они собирались напасть. Дух-хранитель вмешаться не сможет. Как выяснилось, Алсер тоже стоял с закрытыми глазами. «Не потребуется, почти распутал», — ответил Элохар. «Это невозможно», — лорд криво усмехнулся. «Хотя ты, да, ты сможешь». «Ненависти в вашей фразе больше, чем признание заслуг». Не знаю, почему я не промолчала. Элохар рассмеялся и почти сразу сообщил. «Все, они мои». Красноглазые медленно отползли обратно в центр своих паутиных полотен. «Вы некромант?» — поинтересовалась я. Магистр наклонился ко мне и выдохнул. «Я магистр смерти, прелесть моя». Меня в этот момент другое заинтересовало. «Обязательно дышать прямо в лицо?» Синие глаза сузились, последовал вопрос. «Неприятно?» «Да», — равнодушный ответ. На это я получила не менее равнодушное. «Потерпишь». Безразлично глядя на лорда Элохара, я все же соизволила поинтересоваться. «Вы именно это каждой ведьме говорили?» Ответа не последовало, кое-кто скрежетал зубами, а со стороны Алсера послышалось. «Какая страшная женщина, Элохар! Брось ты эту затею, брать крепости Тьерова прерогатива!» «Вот именно!» — подтвердила я. Магистр выпрямился, с едва сдерживаемой злостью глядя на меня. «Убийственный взгляд!» — это снова я. «Но не действует!» Вдох-выдох и подчеркнуто спокойное. «Когда там действие отката прекратится?» «На рассвете», — равнодушно ответила я. «Мы встретим этот рассвет вместе, Дея». «Угрожаете?» «Гарантирую». Пожав плечами, я кивнула, затем назрел очередной вопрос. «Вам что, больше не с кем встречать рассветы?» Резко развернувшись, Элохар направился к виднеющейся в стене каменной двери. Пауки проследили за каждым его шагом, мы с лордом направились следом. И тут что-то под моей ногой издало противный скрежет. Наклонившись, я подняла браслет, повертела его, рассматривая. «Что там?» — спросил магистр. «Браслет», — безразлично отозвалась я. «Так брось его и иди сюда». В его голосе отчетливо прозвучала тревога, но мне было все равно. Даже когда подошел, отнял, осмотрел, видимо, проверив предмет на опасность и убедившись, что безопасен, вернул, тоже было все равно. Повторно рассмотрела вещицу, затем меланхолично попросила: «Можно мне посветить? Не могу разобрать надпись». Элохар не ответил, лорд Алсер, подойдя, протянул плоскую серебряную коробочку и, едва я взяла ее, посоветовал: «Крышечку сдвиньте». Сдвинула. Маленькая с бусинку солнышко выкатилось из устройства, осветив все ярким, почти ослепительным светом. «Удивительно», — прошептала я. «Мой вам подарок», — сказал Алсер и, обойдя меня, направился к Элохару. «Спасибо», — разглядывая браслет, ответила я. По результатам осмотра задумчиво сообщила спутникам. «Браслет Логера». «Что?» — переспросил магистр. «Браслет моего одногруппника Эрги Логера», — повторила я. «Уверена?» «В Академии Проклятий выдаются именные браслеты. Здесь имя Логера». Небрежно осмотрев выданное мне леди Найтас платье, я обнаружила единственный кармашек, замаскированный под элегантную складочку, каких было много на подоле. Там и разместила браслет, серебряную коробочку с ручным солнышком продолжала держать на ладони, не зная, как вернуть в нее источник света. «Крышечку закройте», — посоветовал Алсер. Стоило к ней прикоснуться, ослепительная бусинка скользнула обратно, в помещении мгновенно стало сумрачно. Несколько мгновений я привыкала к полумраку, затем направилась к Элохару. Каменная дверь открылась со страшным скрипом, отвратительным. Запах, так напоминающий аромат гниения, просто сбивал с ног. Опасными для конечностей выглядели и замшелые ступени. «Руку дай», — приказал магистр. «Я в состоянии спуститься», — равнодушно ответила, сжимая серебряное изделие в ладони. Коробочка казалась теплой, даже не хотелось класть в карман. «Милая», — хрипло и не скрывая злости, прошипела Элохар. «Абсолютно неподходящий к моему состоянию термин». «Дея», — безразлично взглянув на него, я ответила. «Ступайте вперед, магистр, пойду следом». Посмеивающийся Алсер вкрадчиво поинтересовался. «Боишься его?» Мой взгляд переместился на лицо лорда, после чего я безразлично ответила. «Вы не входите в мой второй круг, скорректируйте форму обращения». На меня растерянно посмотрели, после чего Алсер исправился. «Опасаетесь лорда Элохара, леди Риате?» «Нет», — абсолютно честный ответ. «Мое предложение связано исключительно с соображениями безопасности. Если на него нападут, у нас будет шанс спастись». Договорив, я развернулась к Элохару. «Никто нападать не будет», — прошипел он. «А помечтать было приятно». Я безразлично пожала плечами. Магистр не сошел. Магистр сбежал по ступеням вниз, едва сдерживаясь от злости. Мы с лордом Алсером спустились не в пример медленнее, но мне было все равно. К моменту завершения нашего спуска Элохар уже взломал защитное плетение на очередной двери и размашисто шагнул в открывшийся ярко освещенный проход. Входя следом, мы услышали его извительное. «Темных тебе!» Велмор Алсер. Остановившись в шаге от двери, я вежливо поздоровалась с высоким, светловолосым и темнокожим лордом, как две капли воды, похожим на лорда Алсера. Мое «кошмарных» прозвучало почти издевательством над индивидом в очень коротких красных брюках с красной же ленточкой в волосах. Ленточка оказалась завязана симпатичным бантиком. Лорд с бантиком оторопело уставился на нашу компанию, а мы действительно заслуживали внимания. Лорд Элохар в черной форме преподавателя смерти, я в вечернем платье и с высокой прической, и лорд Алсер в одном халате на голое тело. Справившись с удивлением, лорд Велмар обратился почему-то ко мне со словами: «Простите, нас не представили друг другу?» «У них нет совести», — равнодушно объяснила я. «Да-да», — растерянно подтвердил лорд Вэл. «Так могу я услышать ваше имя?» «Зачем?» — решила спросить я, не то чтобы не хотелось отвечать, просто смысла в этом я не видела. Взгляд лорда изменился, и, чуть подавшись вперед, он взволнованно спросил: «Вы под проклятием?» Одним этим вопросом Велмар Алсер выдал себя с головой, ведь несведущий в проклятиях ничего бы не понял. На крайний случай вопрос прозвучал бы иначе: «Вы под заклятием?» А значит, несомненно, он виновен, но мне было все равно. «Откат», — не стала скрывать я. Лорд Элохар при этом резко выдохнул, Алсер же мрачно произнес: «Кстати, о проклятиях. Вэл, потрудись дать ответ на вопрос. Ты налагал проклятие на допрашиваемого мной лорда Брауса?» На лице лорда Велмара проскользнуло искреннее изумление, после чего он вопросил: «Что? Аллар, ты о чем сейчас?» Алсер и Элохар переглянулись. «Какое проклятие?» — продолжал Веламар, и его бантик при этом смешно дергался. «Я вел протокол допроса, Аллар, и ничего более!» Повторив маневр с переглядыванием, магистр смерти мрачно произнес: «Он не лжет, я бы почувствовал. Я же сказал, что это бред», — Алсер усмехнулся. Велмар развел руками, словно подтверждая свою полнейшую непричастность, и спросил: «А что происходит?» Магистр стоял молча, лишь демонстративно сложенные на груди руки указывали на его недоумение. Алсер и вовсе смотрел на Элохара с издевательской усмешкой, а я одного понять не могла. «То есть вы заявляете, что не причастны к истории с проклятием допрашиваемого?» Лорд Вэл перевел взгляд на меня и с улыбкой ответил: «Абсолютно!» Равнодушно пожав плечами, я заметила: «А вот это уже действительно бред!» И все так же безразлично добавила: «Вы лжете, лорд, причем нагло!» Показалось или нет, но глаза Веломара сверкнули синим пламенем. И все же лорд был учтив и безупречен, когда произнес: «Простите?» «За что?» — переспросила я. «За ложь? Вы солгали не мне». Синие глаза сузились, но разговаривать лорд продолжал все так же безукоризненно вежливо. Разве что теперь это была вежливость с оттенком ледяного пренебрежения. «Простите, леди, Элохар, будьте столь любезны представить мне вашу спутницу». Что примечательно, лорд Алсер и магистр обращались друг к другу на «ты». Младший же лорд использовал тактичное «вы». Любопытно. «И?» — напомнил о своей просьбе Веломар, снова скрестив руки на обнаженной груди. Однако лорд Элохар не спешил подчиниться просьбе и, повернувшись ко мне, негромко спросил: «Что тебя настораживает, Дея?» Несколько секунд просто смотрю на магистра, потом поинтересовалась: «Вы шутите?» Тихое рычание и раздраженное: «Я спрашиваю, прелесть моя, что тебя удивляет?» «Ваш вопрос», — равнодушно ответила я. «Не могу понять, к чему он, учитывая, что, во-первых, в данном подземелье мною был обнаружен браслет адепта Академии Проклятий, причем данный адепт не так давно пережил пленение вардами, явно причастный к заговору нежитью, а браслет с чего-то вдруг обнаружился здесь. Но здесь важен не столько плен логера, хотя меня лично, будь я на вашем месте, напрягла бы такая находка, сколько вопрос лорда Веломара, обращенный ко мне в самом начале беседы. Откуда несведущий в проклятиях лорд мог понять, что мое состояние вызвано именно проклятием? Проклятийник, проклятие, только я вижу связь». Намек достиг цели, лорд Элохар его осознал и прошипел: Связь связью, но он не лжет, я бы почувствовал. Наверное, будь я не под действием отката, сомнения оказались бы сильны, а так? Вспомните Юрао и те знания, что позволяют лгать, не боясь быть разоблаченным. Илахар задумался, а затем медленно повернулся к Валамару. И вот теперь я видела действительно убийственный взгляд. Дальше прозвучало угрожающее. «В лабораториях смерти разговаривают и немые. И более я не совершу столь глупой ошибки, как допросы вне стен моей школы». Лорд Валамар выслушал все это с непробиваемым спокойствием, горько усмехнулся и обратился к брату. «И ты это допустишь?» Алсер смутился, посмотрел почему-то на меня, затем медленно, словно с трудом проговаривая каждое слово, произнес. «Я все выясню сам, но...» Элохар не выдвигает обвинения без причин, Вэл. «И этот браслет?» «Забавно», — перебил его Валамар. «То есть из-за слов странной девки?» Договорить ему не дал магистр. Рывок, и схваченный за шею Валамар захрипел, а Элохар с ледяным спокойствием произнес. «Не смей!» Затем отпустил с таким видом, словно прикасался к чему-то грязному. Потирая шею, Валамар отошел на несколько шагов, после вовсе обошел стол, словно выставив его как препятствие на пути магистра, и вдруг прошипел. «Слишком много себе позволяете, Илахар!» В следующее мгновение погас свет. Он был достаточно ярким, поддерживался 7 магическими светильниками, и абсолютный мрак был неприятен, хоть и не вызывал у меня страха. «Валамар, Алсер, неожиданно и глупо!» Насмешливо и в то же время как-то угрожающе протянул магистр. «Вэл, сопротивляться бессмысленно, ты же понимаешь!» Добавил к этому сам Алсер. Я и вовсе стояла молча, хотя что-то меня насторожило. Темнота, да, но еще и вопрос, зачем? Зачем гасить свет там, где мрак будет помехой лишь мне? Хотя какая я помеха огненному лорду Темной Империи? Да никакая. А сами лорды преотлично видят в темноте, что явно не секрет для Валамара. Но в следующее мгновение я отчетливо поняла зачем. «Ангоэ такэа!» — начал лорд Валамар. «Даррен, свет!» Мой крик был громче произносимого проклятия, но разве это поможет? «Мне нужен свет!» И вспомнила, что он у меня есть. Щелчок коробочкой с ручным солнцем, рев вызванного магистром пламени и свет сразу 20 пульсаров, зажженных Алсером, вмиг осветили все пространство. В следующее мгновение раздался страшный, полный отчаяния и боли, рев лорда Валамара. А я совершенно равнодушно процитировала информацию из сегодняшней лекции по смертельным проклятиям. Проклятие 7 уровня свет, проклятие слепоты, непременное условие наложения – абсолютная тьма. Нарушение данного условия приводит к необратимым последствиям для проклинающего – абсолютный откат. Совершенно слепой лорд Валамар, рыча и стеная, раздирая собственные глаза чуть ли не до крови, сполз по стене на пол. И Лохар и Алсер потрясенно смотрели не на него, на меня. «Проклятие свет проходили сегодня», — равнодушно ответила я. «Остановите Валамара, он себя изуродует». Мне не ответили, и действий никто никаких не предпринял. Лорд Вэр остановился сам, а затем глухо и с ненавистью прошипел. «Ведьма!» «Нет», — честно ответила я и перестала обращать на него внимание. Меня интересовало другое. Зачем он использовал свет? Зачем? Снять его оба лорда сумели бы в любом случае, я — нет. Вряд ли Алсер или магистр Лохар обладают нужными знаниями в области заклинаний противодействия, но и не я была причиной использования проклятия. Остается вопрос — зачем? Сбежать? Возможно, но для чего подобные меры? Можно было бы использовать любое другое проклятие. Но Валамар выбрал проклятие слепоты. Зачем? Вывод, впрочем, напрашивался сам собой. Хотел что-то скрыть. Что? И почему он стоял у окна, а откат застиг его не у двери или, например, тайного хода, уже открытого в противоположном от двери направлении, а у стены? «Магистр, не могли бы вы передвинуть лорда Валамара?» Заинтересованно разглядывая каменную кладку, спросила я. Но вместо того, чтобы исполнить мою просьбу, Илахар властно приказал. «Не смей подходить к стене». «И шевелиться», — добавил Алсер. «Она человек», — прошипел Лохар, — «чистокровная». «А-а-а», — глубокомысленно протянул лорд. «Тогда можешь». «Шевелиться, но не подходить к стене», — уточнил магистр. Меланхолично спросила. «Магия?» — оба лорда кивнули. Пожав плечами, я прошла и села за стол, безразличная как к застывшему у стены Веломару, так и к обоим ныне активно расплетающим очередное порождение темного искусства лордам. Взгляд мой скользнул собственно по столу, наткнулся на толстую потрепанную тетрадь. «Магистр, а...» На столе опасности нет, и Лохар понял меня с полуслова. Взяв тетрадь, раскрыла ее на первой странице и с интересом уставилась на невероятные по сути слова. «Смерть — только начало». А дальше шифр и строки с непонятным значением. Дея, и Лохар, видимо, уже справившись с чем-то, что не давало им возможности двигаться, подошел, склонился надо мной и встревоженно спросил. «Как ты?» «Меня интересует стена», — пролистывая тетрадь, ответила я. «Он туда рвался не случайно». «Идем». Резко и зло скомандовал Лохар. Когда мы подошли к стене, лорда Веломара там уже не было. Уползал к двери, видимо, когда его настиг брат. И теперь близнец лорда Алсера сидел, скованный синеватыми прутьями родовой магии. На стену смотрели долго. Я просто с интересом, магистр, водя по ней значительно увеличившимся когтем указательного пальца правой руки. Не знаю, что он вырисовывал, но когда закончил, стена частично разрушилась, открывая две ниши. В первой находился труп человеческого мага, пребывающий в стазисе для сохранности. Во второй – маленький черный камень. «Смерть – только начало», – процитировала я. «Интересно, кто в камешке живет?» «Никогда в жизни я не ждал рассвета, как сейчас», – сообщил магистр. Подошел Алсер, несколько мгновений смотрел на открывшийся вид, затем произнес. «Не стоит сейчас активировать хран». «Да», — отозвался Илахар, — «я тоже подозреваю, что у мертвей в подвале зачаровывал не Вэл, а сделано было качественно». Прослушав их реплики, я вспомнила, что для общения с духами нас в Академии вообще в потусторонний мир спровадили, значит, опасения лордов имеют смысл. Кстати, совсем забыла. «Мне утром надо вставать». Рука Элохара нагло обвила мою талию, и сам он не менее нагло заявил. «Час расплаты близок, Риатея». «До рассвета еще часа 4», — заметил Алсер, потом добавил. «Элохар, а мне поприсутствовать можно?» «Третий лишний», — загадочно ответил магистр. «Прокляну», — использовала я под надоевшую угрозу. «Обнимать меня перестали». Откат от проклятия – вещь неприятная. Накатывает волнами, то усиливаясь, то ослабевая. Я сидела в кабинете магистра Илахара, глядя на огонь в камине. Огонь был красноватым и теплым, мне нравилось на него смотреть. «Дея, сядь в кресло», – приказал вернувшийся магистр. «Здесь тепло, приятно», – ответила я, обнимая колени. Илахар подумал и сел рядом, обнял за плечи. «Вам не надоело?» — равнодушно спросила я. «Мне нравится к тебе прикасаться», — последовал задумчивый ответ. «Мне неприятно», — в который раз сообщила я. Вспыхнуло синее пламя. Когда я оказалась сидящей перед другим, древним и большим камином, мне все еще было все равно. «Тебе желательно поспать», — произнес Алахар, подхватывая на руки. «Данное состояние ко сну не располагает», — сообщила я. За окном выл ветер, бросая песок в одиноко стоящую башню. «Пустыня Нахеса?» — спросила я. «Прогуляемся?» — вопрос с затаенной надеждой. «Меня отпустите?» — отпустил. «Идемте». Ветер в лицо овевает кожу, развивает волосы и треплет ткань платья. Теплый ветер с нотками едва ощутимого вкуса морской воды. Удивительное ощущение. И хочется раскинуть руки и взлететь, отдавшись на волю ветра. И лететь над песками, над древними развалинами некогда величественных замков. Просто лететь. «Ты улыбаешься», — заметил магистр Лохар. «Удивительное место». Я все же раскинула руки навстречу очередному порыву ветра. «Нравится?» — вкрадчиво поинтересовались у меня. «Очень». Песок под моими ногами дрогнул, вынуждая схватиться за Илахара, чтобы не упасть. Но не испугалась, даже когда поняла, что нас поднял огромный черный жук, размером с небольшой корабль, и вот теперь несет по пескам пустыни. «Нахис», — подтвердил магистр, — «он мне подчиняется». Илахар обошел меня и теперь стоял позади, осторожно придерживая. А я неслась навстречу просторам самой смертоносной пустыни миров хаоса. Но страха не было совершенно, только все нарастающее ощущение полета. «Быстрее?» — предложил магистр. «Да!» — выдохнула я. И мы практически взлетели, несясь по барханам и дюнам, то взмывая вверх, то падая вниз, чтобы снова взмыть навстречу ветру. Чистый, ничем не замутненный восторг, никогда подобного не испытывала. И вдруг эйфория исчезла, оборвалась, как мелодия на высокой ноте, накатывая волнами осознания, стыда, смущения и вины. Я вздрогнула, вмиг осознав, что Илахар фактически обнимает, прижав к себе, что Нахис мчится в очередную пропасть, а я чего только не делала в эту ночь, включая раздевание заключенного. Я... «Как не вовремя», — печально заметил магистр. «Ладно, с этим развлечением закончили. Перейдем ко второму». Вспыхнуло синее пламя. Оказаться в просторной гостиной неизвестно где — не самая большая проблема в моей жизни. Видеть нагло ухмыляющегося магистра Илахара, который вольготно расселся напротив — вот это действительно большая и темная бездна. «Дея, ты краснеешь», — коварно сообщили мне. «Теперь бледнеешь? А, снова щечки розовые. Стыдно, да?» Затравленно молчу. «А мне так приятно», — заявляет магистр. Я спрятала лицо в ладонях. «Ммм», — издеваясь, протянули некоторые. «Никогда не забуду момент, когда ты порвала ремень на Браусе. Я застонала». «Потрясающее было зрелище», — продолжал издеваться лорд Илахар. «А уж дальнейшие твои действия!» «Хватит, пожалуйста!» — попросила я. «Я только начал!» — ледяным тоном ответили мне и ехидно добавили. «Но воистину незабываем был момент с твоим рукоприкладством, прелесть моя! Как вспомню, что я при всех... О, бездна! О, проклятая бездна! Так стыдно! Так невыразимо стыдно за все! И Веломар! И все, что наговорила при лорде Алсере, и что они все обо мне подумают, и Риан обо всем узнает, о, бездна!» «Слушай, мне уже не так приятно, как мечталось», — вдруг произнес Илахар. «Тебе даже отомстить нормально не получается, Риате!» Я всхлипнула. Магистр поднялся с кресла, подошел, сел рядом. Несколько минут мы так и сидели, потом Илахар сказал. «Ну прекращай. Ничего особо страшного не случилось». Я всхлипнула громче и поняла, что иногда жалость — это действительно плохо. «Дея», — магистр осторожно погладил по спине. «Давай без слез, а?» Слезы потекли ручьем. «Дея, милая», — вздохнул Илахар. «Дея, о бездна, вот только не нужно меня сейчас жалеть, иначе я в голос реветь буду. Дея, давай посмотрим на ситуацию с другой стороны». Нарочито веселым голосом вдруг произнес магистр. Мне вспомнился разговор с Тесме, и, стараясь не всхлипывать, я все же спросила. «И мне сообщите про демографический кризис у морских ведьм». «Что?» — переспросил лорд Илахар. Искоса взглянув на него, я подумала, что носовой платок мне сейчас не помешает, но у магистра его, судя по всему, не было. «А можно мне платочек?» Прошептала я и вдруг ехидно добавила. «Намотать сопли на кулак могу попробовать, конечно, но вряд ли получится». «Ты все еще под действием отката?» Подозрительно полюбопытствовал магистр, но платочек протянул. И пока я старательно вытирала глаза и нос, до него дошло. «А, так ты Тесма имела в виду?» Молча кивнула. «Знаешь, забавно, но у меня есть предположение, что он был под проклятием, когда согласился провести ритуал принесения в жертву Салмеи. Понимаешь, Тесме, он, скажем так, с четкими принципами, что касается возвращения магии. Если бы это была его самоцель, он бы этим занимался всю жизнь, а так, Что-то схожее было в твоем ночном поведении и его поведении, собственно, в просмотренных мною воспоминаниях. Перестав всхлипывать, я подумала о Тесме, вспомнила собственные ощущения. Жалость в тот момент отсутствовала совершенно, а интерес к науке присутствовал в полной мере. «Нужно сказать магистру Тесме», — я подскочила. «Обязательно!» «А смысл?» — с напускной линцой поинтересовался Илахар. «Как вы не понимаете?» — я стремительно развернулась к магистру. «Не все относятся к собственным ошибкам с вашим безразличием, граничащим с совершенным наплевательством. Меня гложет совершенное этой ночью, а магистра Тесме просто раздирает чувство вины, понимаете?» «Куда мне?» — не скрывая сарказма, произнес Илахар, смутившись, тихо сказала. «Я не хотела вас оскорбить». «Да-да», — сарказм плещет через край. «Ни разу. Я это заметил. Ночью». Стремительно покраснев, я вдруг поняла, что молчать больше не буду. «Знаете что, магистр?» «Что?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Вы! Верните меня в академию!» Откинувшись на спинку жестковатого дивана, Илахар сцепил пальцы в замок, заведя их за голову, вытянул ноги и нагловато ответил. «Нет». Изумленно его поведением, я все же спросила. «Вы издеваетесь?» «Да», — последовал невозмутимый ответ. Я стояла, сжимая платок, и молча, не скрывая возмущения, смотрела на Илахара. «Проклянешь?» — лениво поинтересовался он. «Вы на это напрашиваетесь», — выдохнула потрясённая его заявлением я. «Ага», — нагло согласился Илахар. «Начинай! Можно с проклятия вечной страсти, усмешка и коварная, 10-го уровня». Стремительно бледнее, я думала лишь об одном. «Как он узнал? Как?» Хитрая улыбочка была ответом на мой испуганный взгляд. Затем Илахар соизволил пояснить. «Брайя Арден, помнишь такую?» «Предшественница Верис. Да, незабываемая оказалась леди». «Рука смерти», — ехидно продолжил намекать Илахар. «Просто молча смотрю на него. Мне в ответ уже наглая ухмылка и проникновенная». «Я знаю о тебе все, Дея». «Не абсолютно, так далеко влезть Брайя не успела, но с момента приезда в Арден я знаю все». Стоять я больше не могла, ноги не держали, и, пройдя обратно, я устало опустилась на диван. Слов не было, а если бы я и хотела что-то сказать, не смогла бы, горло сжало спазмом. «Собственно, причина моей неприязни к Мэросу кроется в увиденном», — лениво, чуть растягивая слова, произнес Илахар. А я поверить не могла, просто не могла поверить, и было отчего. «Вы лжете!» «Да, в сказанном не уверена, но проще сомневаться, чем поверить». «Леди Брайя не увидела ничего, она задавала вопросы, она...» «Она... да». Илахар потянулся всем телом. «А мне, например, известно, что на первом курсе Академии ты принимала непосредственное участие в сокрытии преступления, а именно убийства». Я дышать перестала. Удар сердца, второй, третий, и я задаю осторожный вопрос. «Сокрытие?» Внимательный взгляд и насмешливая. «Не пугай меня, Риате». Я не пугала, я осознала, что Илахар, скажем так, не договаривает. И сильно не договаривает. То есть, если бы он действительно просмотрел мои воспоминания, знал бы о том убийстве немногим больше. «Значит, воспоминания были не мои, и остается только...» «Если вы...» Я поднялась, скрестила руки на груди и теперь смотрела прямо в его глаза. «Причинили хоть какой-то вред Тоби?» «Неплохо», — прервал меня Илахар. «То есть моя догадка верна? Вы использовали руку смерти на Тоби?» Я чувствовала, что срываюсь на крик. Потом осознала и другое, потому как... «Тоби не знал о проклятии». Догадка, озарение и очередной вопрос. «Эльфику Лалие допрашивали тоже вы?» Выглядел Илахар несколько расстроенным. Серо-стальные глаза мрачно изучали меня с головы до ног. Затем магистр соизволил сказать. «Дея, ты чудовище!» «Я?»